Девочка с собачкой. В другом купе ехала дама с девочкой и маленькой собачкой, которая сразу соскочила с места и начала меня обнюхивать. Видимо, запах той колбасы прицепился. «Я Мина». «Твикс, куда едешь?» «За границу». «Бывало там?» «Лучше не вспоминать. Была раз. Мне не понравилось. Потому что делать нечего». Живешь там, а смотришь сюда, как в телевизор. Вообще-то я люблю ничего не делать. Проблема была в том, что я получила вид на жительство, а мои хозяева нет. В итоге они уехали, а меня оставили на передержку. Всю жизнь мечтала жить в отеле еще с 20 собаками. И так полгода. Понимаешь? Полгода. Вся молодость. Кто же такое потерпит? Больше туда ни ногой. А в одежде? А ты шутник? «Есть немного. Мама, смотри, к нам котик пришел». Вдруг оторвалась от своих рисунков девочка и потянулась ко мне. «Не вздумай его трогать, вдруг он больной». «Сама ты больная», — прошипел я. «Беги, Твикс, беги от этой девочки, иначе тебе конец. Залапает, потом захочет постричь, затем покрасить и помыть», — залаяла Мина. «Ладно, давай». Увернулся я от девочки и выскочил в купе. Там я снова наткнулся на гольфиста. Он стоял напротив своего купе и смотрел в окно. Поезд стоял на своем. «Что, тоже выгнали?» — спросил я гольфиста. «Не обращай внимания. У нее критические дни». «Я заметил. Ты за ее сестрой ухлестывал?» «Нет, что я, самоубийца? А зачем тебе такая буйная? Знаешь, у меня была до этого мудрая. Не спорит и не ревнует. Она все понимает, но от этого становится только скучно. А с Машей хоть поскандалить можно. Я ее не всегда понимаю, но зато она живая. Знакома. Женщины словно кошки. Можно пытаться понять, но лучше просто гладить, угощать и любоваться. А что толку, когда ты вот так незаметно становишься богатым, окружаешь себя полезными людьми, но счастье это не приносит? А кто приносит? Маша приносит. Иногда. Деньги нет. Победы уже нет. Ведь в моем счастливом детстве денег было немного, но я был счастливее. Выходные мама давала мне на кино, а по вторникам я ходил в библиотеку в надежде выловить хорошую книгу, чтобы хоть на несколько дней она стала моей. А сейчас? А сейчас я купил себе самолет. Еще один пижон решил исповедоваться, подумал я про себя. А чего на поезде? Как-то отказал двигатель, 10 минут летели без мотора, потом все же смогли его запустить. Эти 10 минут падения были самые странные в жизни. Сначала я жутко боялся встречи со смертью, я отчаянно надеялся на чудо, а потом, когда уже надежды все закончились, бояться стало нечем. Вдруг она на свидание не пришла. Люди боятся надеждами. Смешно, но так и есть. Я давно заметил, что в людях в критические моменты все решает не мозг, а юмор. Потом уже сексуальность и прочие смазки. Откуда ты такой умный взялся? Из другого вагона. А мне кажется, из другой жизни. Вам все время все кажется. В этом у людей слабое место. Отсюда все стрессы. Люди живут вертикально, ходят, мыслят вертикально. Это противоестественно. Они даже любовью пытаются заниматься вертикально. Только когда спят, люди обретают естественный покой. Все остальное время сплошной стресс. Поэтому им постоянно надо про себя повторять. «Я здесь и сейчас». Без этой мантры они начинают путать прошлое с настоящим, настоящее с будущим. Животным в этом плане легче, они всегда естественны, они не умеют притворяться, тем более врать. Я четко стою на 4 опорах и не путаю времена. Прошлое я бросил под хвост, будущее перед глазами, а настоящее внутри, в сердце и в животе. Вы гонитесь за успехом, за ежедневным комфортом, а между тем счастье в маленькой непозволительной роскоши. Для нее ведь много не надо. Успех, успех. Я бы на твоем месте летел подальше от этого знака. Да, на машине надо было ехать, задумчиво произнес гольфист. Ты знаешь, чего ты хочешь от жизни? Попасть в очередную лунку, получить кубок, подписать контракт на рекламу? Хочу, но уже по инерции. А ты? Я хотел бы слетать в космос. Жаль, котов туда не берут. Да, собакам доверяют больше. Но это и понятно, вы же непредсказуемы. А космос любит порядок. Люди не меняются. Коты тем более. Никто не знает, что может произойти, когда я зайду за угол. А я о чем? В космосе нет углов. Все равно надо быть в форме. Пойду пробегусь по коридору, здесь отличный линолеум, по нему можно кататься. Ну, бывай. Кот разбежался и полетел по пустому коридору. На мгновение он почувствовал невесомость, пока за углом едва не столкнулся с проводницей. «Твою мать!» — успела она закрыть в тамбуре дверь, и кот оказался в мышеловке. «Кота мне только в вагоне не хватало. Если начальник увидит, опять премии лишат. Так что давай без глупостей. Иди сюда!» — присела она на корточки перед котом, чтобы войти в его измерение. Кот не думал сопротивляться. Женщина в форме ему понравилась, от нее веяло теплом. Он не встал в позу, напротив, включил все свое обаяние и мягко прыгнул проводнице прямо в руки. «Ух ты, какой домашний! Голодный, небось?» — стала приглаживать она рыжую шубку. «Не так, чтобы очень. Пойдем, накормлю, пока поезд стоит». Едва она сделала шаг к своему купе, как вдруг жуткий голос начальника поезда прямо из-за спины застал ее врасплох. Проводница вздрогнула, ее чуть кондрашка не хватило. «Щепочкина, у тебя опять коты, да сколько можно?» Этот котов на дух не переносил. У нее уже был скандал по этому поводу. «Нет, Борис Петрович, с чего вы взяли?» «В поезде видели кота, я подумал, что искать надо у тебя, ты же к ним неравнодушна». «Погуляй, пока сейчас начальник пройдет, я тебя накормлю». Мягко спустила она меня с небес на землю, выбросила в дверь. Я вдруг оказался на свободе. «Чаем угостишь?» Все еще рыскал взглядом в поиске кота начальник. «Хорошо». Стояла и улыбалась, как дура проводница. А у самой кошки на душе. И ничем теперь их не прогнать. Ничем. Вот женщины гладят, гладят. А как что не так сразу в дверь? Стоило только в ее жизни появиться другому мужику. Вообще, мы неплохо с ней провели время. Она гладила меня, я мурлыкал. Все было хорошо, пока не пришел ее подвыпивший друг. Я сразу понял, что у них какие-то отношения. Судя по всему, нездоровые. Можно сказать, схватила меня за шиворот его руками и вон из поезда.